Конечно, преимущества пребывания в тонком теле несомненны по сравнению с плотным, но при условии освобождения от власти последнего, ее пережитков и притяжений земных. Иначе не свобода, а страдания и муки Тантала от невозможности ощутить эти переживания и их удовлетворить. Ведь там не надо ничего из всего того, что человек считает необходимым для себя, находясь в плотном теле. Хорошо углубить это понимание заранее, чтобы легче было отбрасывать от себя шелуху плотных наслоений. И хорошо в духе освободиться от дома тюрьмы. Путешествия помогают. Если они невозможны фактически, можно приучить себя к путешествиям в духе, мысленно совершая их в воображении. При движении по лику земли аура отрывается от насиженного места. Очень характерно это ощущение легкости, свободы и отрыва, которое испытывает человек, покидая привычное место жительства. Полезность путешествий, несомненно, новые места, новые люди, новые впечатления и вибрации обновляют ауру.